Эпилог. 5 лет спустя. «Хочу свежих огурцов, аж сил нет», — сказала Матильда, укладываясь на бок прямо посреди дворцового коридора. Моя драгоценная кошка со дня на день собиралась родить котеночка. Наверное, кошка рожает всего одного единственного детеныша за всю жизнь, потому котята здесь редкость. Зато я 3 года назад родила двойню, и теперь с удовольствием вязала для мужа, сынишки и дочечки оберегающие носки, шарфы, шапки, свитера, жилетки, варежки. Кажется, я вязала нон-стоп, потому что дети моментально из всего вырастали. То есть даже до столовой не дойдешь? Приказать, чтобы тебе сюда огурец принесли? Поинтересовалась я. Мы с ней вообще-то как раз в столовую шли, потому что у Доминика и Тамерлана был для нас какой-то совместный сюрприз. «Понеси меня», — попросила Мотя. «Правда?» Обрадовалась я и поспешила взять кошку на руки, пока она не передумала. Тискаться она не любила, а я вот очень даже. И дожидаться котеночка не могла. Вот кого можно будет хотя бы первое время тискать, сколько влезет. А чему ты удивляешься? Вспомни, как сама во время беременности испытывала странные желания. Одно твое «Доминик, хочу настоящего земного мороженого, оно мне снится ночами, покоя не дает. Ваше не такое». Как нам раздобыть земную технологию приготовления? Придумай, а то я спать не могу. Было такое, да. И мой замечательный муж, о котором я ни дня не жалела с тех пор, как мы с ним все обсудили на дворцовых ступеньках 5 лет назад и рискнули стать настоящей семьей, провел целую неделю в секретных отделах дворцовой библиотеки и нашел способ получать информацию с Земли. Очень сложная магическая технология, я даже не стала в нее вникать. Позволяла считывать данные из общего эфира. Правда, нужно было точно знать, что ищешь. Потому что в этом общем эфире хранятся данные из всех миров. Но он у меня очень упорный. И земное мороженое у меня через 2 недели было. Правда, к тому времени я его уже не хотела и налегала на квашеные огурцы. Мотя прилично набрала весе, и пока я дошла до семейной столовой, самой маленькой и уютной во дворце, у меня устали руки. Толкнула дверь ногой, мечтая уже положить кошку на стул, и застыла на пороге с раскрытым ртом. «Это что, телевизор?» — завопила Матильда. На огромный во всю стену плазме шел мультик про одну противную девочку и несчастного медведя, а принц и принцесса его увлеченно смотрели. «Как?» — выдохнула я. «Тамерлан и общий эфир», — с гордостью сообщил муж, махнув рукой в сторону рыжего мужа Моти. А я вдруг испугалась. «Доминик, нельзя наше земное телевидение выпускать в народ. Там столько опасностей, ты не понимаешь. Это мощнейшее средство влияния на умы людей». Муж тепло рассмеялся и, подойдя ко мне, обнял. «Не волнуйся. Эти передачи только для нашего внутреннего пользования. А на массы мы выпустим твои уроки вязания, как ты и мечтала». «Но мы же посмотрим мой любимый сериал про ведьму и черного кота Салема». Не спросила, а констатировала факт Моти. И мы смотрели телевизор, пока Сандерс не вошел в дверь с привычно хмурым выражением лица. «Ваше Величество!» Герцог Мозер снова потребовал собрать совет сильнейших. Он якобы в очередной раз поймал попаданца, вернее, на этот раз попаданку. И вы не поверите, кого? Герцог Мозер с тех пор, как мы разоблачили короля, который планировал завладеть телом его сына, просто помешался на попаданцах и ловил их с завидной регулярностью. Собирал совет, на него приглашал Мотю или Тамика и просил их выдать вердикт. Но по итогу попаданцев было выявлено 0. «Его пора лечить», — проворчала Матильда. «И в ком он заподозрил попаданца на этот раз?» — насмешливо спросил Доминик. «Вашей сестре Мадлен. Он поймал ее, когда она пыталась пробраться вместо последнего пристанища котов, несмотря на то, что знает о защищающей его периметр нити». «Вот неугомонная», — выпалил муж. «Гляди-ка, не прошло и 5 лет, как она его вычислила», — усмехнулась я. Мэдди так и не рассталась с мечтой стать некромантом и выяснить все секреты у костей ушедших котов. Они с Камилой учились на 4-м курсе магической академии. И если одна сестра не уставала нас радовать успехами, то вторая вечно куда-то влипала. Расхлебывали мы с Домиником, потому что моя свекровь и тетушка Гейл, поехав на курорт, вдруг обе решили выйти замуж и перебраться жить ближе к морю. А Гейл еще и магию кошки вернули, И она доченьку недавно родила. В общем, решение всех проблем легло на нас с мужем. Но я не жалуюсь. У меня чудесная жизнь, наполненная любовью, счастьем и кошками. Конец книги. Читала Анастасия Владимирова.